629, сентябрь, 29. Идите за мною, ибо тьма велика, иначе не устоять в свете. Все потонуло во мраке, натиск последний сил темных ужасен, и сосредоточиться трудно. Хаос вторгается в мысли, держитесь за меня неотрывно.